Глава 7. Оракул. «Прекрасное зрелище!» — сказала Карменто. Ее голос эхом донесся из громкоговорителей, расположенных высоко на потолке мостика Дитя Титана. Астреус обернулся и посмотрел на спутанный клубок кабелей, свисающих над командной кафедрой. Среди смазанных металлических катушек ему удалось разглядеть обмякшую и неподвижную руку техноведьмы. Библиарий задался вопросом, собиралась ли она произнести это вслух. Иногда ему становилось интересно, осознавала ли Карменто вообще, что делает. Он нахмурился. Клубок кабелей дернулся, когда женщина посмотрела на него так, будто почувствовала его взгляд, и только потому зашевелилась. Астреус повернулся обратно к пиктокранам, которые формировали колонну, вздымающуюся до самого сводчатого потолка. По экранам текли изображения космоса, показывая всем, куда вел их Ариман. Астреус увидел ярко-синее солнце. Оно пылало в сердце системы, излучая холодное сияние. В пустоте плыли клубы блеклого газа. Они скручивались и смещались, когда Дитя Титана прорывался сквозь них. Временами Астреусу казалось, будто он видит очертания смотрящего на них лица или фигуры, но затем угол обзора или поток света изменялся, и они исчезали. Изображение, которое давало аугментический глаз, пестрило статическими помехами. Кожу покалывало, в ушах раздавался тихий звон, иногда слабевший, а иногда, наоборот, усиливающийся. Они проникли в око ужаса глубже, чем ему когда-либо доводилось заходить прежде. Библиарию казалось, будто под его кожей что-то шевелится, просачиваясь в кровь и мысли. Неужели так было всегда, даже на краю ока? Неужели он перестал замечать прикосновение варпа? Астреус понял, что кто-то говорит, и резко обернулся. Сзади стоял Ариман, вглядываясь в экраны. На его лбу проступили хмурые морщинки. «Что?» — переспросил он. Звон в ушах усилился. Ариман посмотрел на него. «Смотри!» — подумал Ариман в черепе Астреуса. Библиарий дернулся от телепатического вторжения, а затем проследил за глазами Аримана, когда тот перевел взгляд на самый крупный из экранов. В клубах газа вырисовывалась планета. Астреус не знал, почему не заметил ее прежде. Она была огромной, поверхность покрывали спирали охряно-желтых и темно-красных оттенков. Неподалеку он различил и другие планеты, раздувшиеся сферы в полумраке. Они находились слишком близко друг от друга, чтобы считать их орбиты стабильными. Первая планета становилась все больше, и секунду Астреус не мог понять, растет ли это она, или же корабль приближается к ней. «Мы не должны двигаться с такой скоростью!» Он почувствовал смешок Аримана в мыслях и усилием воли оградил разум. «Прошу прощения!» — сказал Ариман, после чего обернулся и посмотрел на гнездо Карменты. «Луна, госпожа! Полная остановка по достижению радиуса полета шаттла!» Тогда-то Астреус и увидел ее, черную сферу, зависшую над желто-красной поверхностью планеты, одинокую луну, вращающуюся на орбите родительницы. Библиарий заметил слабый блеск там, где она сходилась с луной. Астреус уставился на нее. Он отправится к ней, должен отправиться к ней. Он знал это, словно звон в ушах вдруг стал голосом на самой границе слуха, призывающим его прийти и посмотреть. Ариман повернулся, чтобы уйти с мостика, и Астреус направился за ним. Ариман остановился и взглянул на библиария. «Мне не нужен телохранитель, Астреус. Я пойду один. Мне не причинят вреда». Астреус бросил взгляд на скопление планет и клубы газа. На секунду он увидел око, крупнее газового гиганта, и луна была его зрачком. Затем воин вздрогнул, и видение исчезло. «Откуда ты знаешь?» — спросил он, но Ариман ничего не ответил. Шаттл приземлился в пещере, разметывая клубы газа. Корабль был небольшим, с короткими крыльями, похожим на коробку. Его серый фюзеляж был покрыт вмятинами и ржавчиной. В тесном пассажирском отсеке Ариман услышал, как пилот-сервитор скороговоркой пробормотал код и ощутил дрожь машины, когда открылись замки и опустилась задняя рампа, явив за собою скрытый в тумане мир. Он вышел наружу. Из тумана сиял слабый синий свет. Руны атмосферной безопасности секунду мигали зеленым, потом погасли и вернулись в нерешительном янтаре. Пол пещеры был черным и гладким, словно полированное стекло. Ариман заметил, как по нему заскользили отражения, стоило только шагнуть вперед. Вся луна представляла собой черную кристаллическую сферу, зависшую посреди космоса. Ее поверхность была чистой и ровной, не считая круглого проема шириной в километр. Шаттл приземлился как раз туда и снижался потом более часа. По крайней мере, для Аримана это показалось часом. Колдун был не настолько наивным, чтобы думать, будто такие понятия, как время, были здесь абсолютными. Он двинулся вперед. Его шаги загремели по черному кристаллу. Спустя пару мгновений шаттл растворился в тумане. В слабом свечении проступили новые очертания. Ариман заметил стены из того же черного стекла, что и поверхность, по которой он шел. Из тумана появились белые каменные статуи. У некоторых, словно в приветствии, были подняты руки, другие выглядели до крайности удивленными. Одна как будто плакала. На него взирали высеченные в камне глаза. На него взирали высеченные в камне глаза, и казалось, словно они неотрывно следят за ним. Поток варпа был здесь таким сильным, что колдун уже не понимал, видит ли это своими глазами или же разумом. «Я паломник», — понял он, — «как древние поднимались по ступеням Парнаса, так и я пришел сюда, надеясь на откровение». «История движется по кругу», — сказал однажды Магнус Красный. «На самом деле ничто не умирает. Символы древности меняются и перерождаются. Открываются новые пути, которые уже давным-давно проторены». Через некоторое время Ариман догадался, что попал в туннель. Когда он в очередной раз увидел стены, те оказались ближе, суживаясь к какой-то затерянной в тумане точке. И еще он был не один. Колдун увидел первого из них, когда посмотрел в просвет, возникший в тумане. Фигура двигалась по потолку. У нее были тонкие конечности, суставы ног вывернуты наизнанку, как у птицы. Кожу между пластинами сапфировой брони покрывали наполовину сформировавшиеся крылья. Существо держало алебарду с начищенным до серебристого блеска лезвием. Ариман почувствовал, как его рука непроизвольно опустилась на рукоять меча. Существо остановилось и наклонило голову, пристально посмотрев на него. На лице заблестели фасетчатые сине-зеленые глаза. Оно не шевелилось, и через секунду Азек убрал руку с меча и пошел дальше. По пути Ариман заметил и других. Высокие существа со шлемами в форме длинных птичьих клювов, согбенные фигуры, закутанные в желтые одеяния, приземистые многорукие создания в серебряной чешуйчатой броне. Некоторые плелись за ним в сумраке, двигаясь по стенам, полу или потолку. К нему никто не приближался и не пытался заговорить. Ариман шел словно много дней, не зная, близко ли уже от цели. Все это время его обдували ветры варпа, принося запах сухого песка и молний. Наконец, когда Ариман уже стал задаваться вопросом, не движется ли по вечному кругу, он сделал шаг, и туман рассеялся. Азек моргнул. Он стоял у основания сферического зала, в котором мог бы поместиться боевой титан. Свет был резким и ослепительно ярким, хотя у него не было конкретного источника. Казалось, он исходил отовсюду. Черные стены зала были безликие и зеркально гладкие, но в них ничего не отражалось. Ариман не заметил дверей, когда повернулся, не увидел входа, через который он вошел. Варп оставался совершенно спокойным. Из-за этого рука колдуна вновь легла на меч. «В этом нет нужды!» Голос наполнил разум Аримана. Он почувствовал в послании нотки медоточивости, уверенность и веселье. Ариман не убрал руку с оружия. «Я ищу ответы!» Волна звука накатила на него, заставив плоть под доспехами задрожать. Он слышал, как его собственный голос слабеющими отрывками повторяет те же слова. «Ответы на вопросы! На вопросы! Вопросы!» «Конечно!» — произнес голос у него в голове. Позади Аримана ощущалось нечто чуждое, не присутствие, а скорее наоборот, отсутствие в разуме, словно тень, которую отбрасывает что-то, чего он не в силах увидеть. Колдун обернулся, сжимая меч в руке. Символы на его лезвии полыхнули огнем. Свечение рассеялось, отразившись от черных зеркальных стен. Меч накалился. Боль спиралью вскружилась от рукояти к голове. Ариман вскрикнул и выпустил рукоять. «Я сказал, в этом нет нужды», — повторил оракул.